И действительно, как боятся вот эти все мелкие торговцы, этих гигантских универсальных магазинов, которые воздвигаются в Вене, как боятся несчастные мелкие ремесленники этих бесконечных фабрик, которые часто принадлежат евреям, как и универсальные магазины. И Люгер придумал целое движение, и он победил. Но Гитлер не напишет, почему и это его разочаровало. Дело в том, что, победив, Люгер стал немножко флюгером. Как напишет писатель Цвейг, все эти обеспокоенные богатые евреи тут же успокоились, потому что никаких изменений ни в чем положении не стало. Как были у него друзья среди этих богатых евреев, так и осталось, и вся жизнь осталась прежней. Потому что Люгер не мог другого. Потому что для того, чтобы появился яростный национализм, нужна бедность, нужно обнищание и ненависть масс, а ее нету. И опять это тоже чужое. Но есть же его партия, партия германских националистов. Ведь когда-то германцы, немцы были главной силой в Австро-Венгерской империи. Они были хозяевами, но проклятые Габсбурги, как он их называет, они за это время, это же лоскутная империя, там множество национальностей, и они раздарили всем одинаковые права для того, чтобы империя была спокойна, ну и к ним он не хочет. Почему? А они не массовая партия. Пожалуй, у них он возьмет только вот одну деталь. Дело в том, что молодые люди, участвующие в этой германской партии, то бишь студенты, замечательно устраивают променад. Променад – это значит избить в университете чехов, поляков, других. А полиция? Полиция ничего не может сделать. Университет экстерриториален. Полиция может только забирать эти несчастные жертвы и везти их в больницы. И он это запомнит. Он запомнит эту удалую мощь, которая толпы, которая бьет дубинками, которая приводит в такой страх и трепет жителей Вены. Так что никто ему не нравится, потому что он понимает уже тогда, и это точно, что он должен создать нечто новое. И впоследствии он напишет, что именно там, в Вене, он и создал гранитный фундамент своего мировоззрения. А что это за мировоззрение? Он понимает, что нужна идея. Ну а где же идея-то? И он находит. В это время среди вот этих германских националистов были модные очень книжечки о расовой теории. В конце 18 века немецкие ученые обратили внимание на одну особенность. Дело в том, что у языков самых разных есть нечто общее. У языков от Индии до Ирландии. И Фридрих Шлегель, очаровательный немецкий ученый, очень не любил Шиллера, обожал Гёте, одновременно критик. И он выдвинул гипотезу, что должно было бы существовать некая протонация. Отсюда и родство языков. И нацию назвал арийцы. Вот если бы знал этот Фридрих Шлегель, обожавший свою жену Доротею, еврейку, очень известную писательницу, куда ведет эта скромная теория. Запомните, самые страшные идеи иногда приходит в мир самой мирной походкой. И уже его последователь, ученик, уже напишет о борьбе арийцев с семитской расой. И уже два человека, Габино и Чемберлен. Граф Габино – француз. Чемберлен из знаменитой английской фамилии Чемберленов разработают простую идею о том, что есть высшие и низшие расы, и что борьба этих рас и движет историей. Главными наследниками, а может и единственными арийцев, Чемберлен объявит тевтонов, то бишь их наследников германцев. На них Господь возлагает все надежды. Чемберлен увидит, к сожалению, крах германцев, увидит поражение в Первой мировой войне. Но луч надежды он увидит. Он же встретится с Гитлером. Он выслушает его монолог о ненависти. И он скажет, он пришел. Мессия. Жаль, что он не увидит то, что будет делать этот Мессия, когда бомбы будут падать на его родину, и десятки тысяч погибнут. А все началось с этой кабинетной идеи. Но смотрите, как в ней заложено, как много. Главное, что толпа легко понимает. Нет этих глупостей про экономику, повторяю, про политику, ничего не надо. Есть высшие расы и низшие. А это значит, что Германия, у которой не хватает жизненного пространства для высшей нации арийцев, имеет право идти и забирать у низших. В этой простой теории был рычаг, которым можно было повернуть и перевернуть мир. И вот, думаю, сформировав это мировоззрение, оно еще не полно. Нет, там же лозунги должны быть, а их поставят вся прусская немецкая философия, начиная с Фихте, продолжая Гегелем, любимцем Ленина и Маркса, и к нему замечательно относился, естественно, и Гитлер, до Ницше. Потому что все они славят же одно – это прусское государство –